557. Гуру. Друг мой, кому же захочешь отдать сокровища и энергии для расхищения? В чьи ненадежные руки? Не лучше ли их поберечь? Сберегаются и оберегаются, лишь будучи закрыты от посторонних глаз, чьих бы то ни было, даже самых близких. Закрой ларец духа. Сокровища расхитят и пустят тебя по миру нищим. Куда пойдешь, опустошенный? Сердцем угасшим учителя мыслью не притянуть. Дорого платим за легкомыслие и болтливость.